Часть шестая. Тяжело сглотнув, я решила отложить разборки на потом. Во-первых, ела я на самом деле давно. А во-вторых, как же приятно прижаться к теплой мужской груди и до жжения в легких втянуть запах настоящего мужчины, пропитанного сексом и гелем для душа. Дрейк нес меня по коридору, освещенному лишь лучами восходящего солнца. Мой взгляд иногда отвлекался от изучения лица почти незнакомца, и я всматривалась в окно на соседние здания. Странно, но к тому моменту, как мужчина донес меня на кухню, я вконец успокоилась и расслабилась. «Сиди смирно, без фокусов», – отчеканил Дрейк, усаживая меня на барный стул. Мужчина изучил мой помятый вид, который по всем канонам должен был вселять ужас. Помятое платье и вчерашний макияж, протянул руку к моему подбородку и, погладив лицо, хищно прорычал. «Почему ты такая хорошенькая? Было бы проще, будь ты страшной стервой». «О чем ты говоришь?» Запутавшись в словах мужчины, задумчиво переспросила я, но тот быстро одернул руку и направился к холодильнику. «Есть нарезка фруктов, сыров и колбас от домработницы, но я могу приготовить себе омлет, что выберешь?» Я поймала себя на странном желании подойти к нему сзади, провести руками по крепким плечам, чтобы ощутить каждую выпирающую мышцу и венку лично, а после этого перейти к груди, прессу, затем медленно оттянуть резинку свободных штанов и пробраться рукой прямо к его чле. «Молли!» Дрейк несколько раз щелкнул пальцами перед моим лицом, призывая вернуться в реальный мир. Я и не заметила, как сжала бедра и закусила губу до крови. А вот Дрейк заметил, всем своим видом демонстрируя, что победит в этой маленькой битве воздержание. «Малышка, что ты будешь есть, кроме моего члена?» Одернувшись и выпрямив спину, я взяла бумажное полотенце со стола и кинула прямо в самодовольное лицо. Признаться, сначала я готова была предложить свою помощь в готовке, ведь явно кухне Дрейка никто, кроме домработницы, не управлял, но теперь пусть сам выкручивается. «Давай что-то сытное и побольше», – заказала я, откидываясь на стул. Мужчине не нужно было повторять дважды. Словно военный на ответственном задании, он выгреб пол холодильника на столешницу и приступил к делу. Дрейк умело взбил 5 яиц венчиком, а затем добавил к смеси сметану, сыр и бекон. «Чем занимается твоя жена, пока ты орудуешь на кухне?» – в шутку спросила я, незаметно взявшись за чистку овощей для легкого салата. Мужчина не ответил, но я настояла. «Судя по твоему виду, часть времени ты проводишь в зале, часть – на кухне. Из этого следует, что жена пашет в компании и зарабатывает. Она отсасывает другим мужикам, тратит деньги с моей кредитки и ебет мне мозг», – грубо перебил меня Дрейк, а затем резко повернулся. Когда он подошел, выражение его лица заставило сжаться на стуле. Холодное оружие в его руках, нож для резки мяса, пугал сильнее любого огнестрельного, особенно когда мужчина коснулся самым кончиком лезвия моей шеи, провел дорожку по жилке вниз, одновременно наклоняясь к самому уху. «Одно неверное движение, Молли, и ты труп, понимаешь? Почему ты до сих пор не осознаешь, что ты полностью в моей власти?» Не в силах что-либо произнести, я лишь согласно кивнула и почувствовала легкую боль в области шеи. «Я не плюшевый мишка, милый парень или твое внезапное спасение из неудачного брака. Нет, малышка, ты играешь по моим правилам, не задаешь лишних вопросов и, главное, слушаешься. Знаешь, почему?» Дрейк слегка отодвинул нож от шеи и позволил мне отрицательно замотать головой. Я чувствовала, как тело сковало от ужаса, а слезы нескончаемым потоком лились из глаз. Вернулась память о былом страхе, а также кое-какие события, произошедшие в лифте, что вгоняло в еще большую панику. «Потому что я дал тебе возможность уйти, но ты вернулась. И теперь принадлежишь мне. Уяснила?» «Трудно спорить с человеком, который держит у твоего горла нож, так что я и не стала». Робко кивнув, дождалась, пока мужчина, как ни в чем не бывало, вернется к готовке, а затем медленно начала сползать на пол. Тело не слушалось, сознание сходило с ума. «Что происходит? Куда делась моя размеренная жизнь, мечты о детях и счастливом браке? Кто этот мужчина, который в один момент носит на руках, а в другой приставляет нож к горлу?» «Дрейк!» – охрипшим голосом произнесла я, но мужчина все же услышал и обернулся. «Ты вчера кончил в меня». Он ничего не ответил, но между бровей появилась складка, словно один простой вопрос вывел его из себя и вот-вот заставит вернуться к угрозам. «Но я не на противозачаточных. Нужно срочно съездить в аптеку и купить таблетки, пока не поздно». «Как можно спокойнее», – прошептала я, но Дрейк резко поднял нож вверх, призывая замолчать. «Более того, я уверен, что ты не на противозачаточных. Таблеток ты не получишь. Вопросы на эту тему больше не принимаются».